22. Через неделю Арсений и Амброджов зашли на борт корабля «Святой Марк». За эту неделю брату Гуга через приор монастыря удалось выхлопотать для них подорожное письмо от сеньора Джованни Мачиниго, венецианского дожа. Это письмо призвано было охранять их по всей Венецианской республике, раскинувшейся по обе стороны Адриатического моря. В эти же дни Арсению и Амброджо пришлось продать лошадей. Предстоял долгий морской путь, и никто не знал, как смогут его выдержать животные. Кроме того, перевозка лошадей была недешева. На корабле Арсению и Амброджо велено было быть к полуночи. До пристани их провожал брат Гуга. На следующий день он тоже покидал Венецию и отправлялся в Рим. Братья-францисканцы подарили ему другого осла, но эту замену он не счел равноценной. Придирчиво осмотрев осла и потрепав его по холке, брат Гуга сказал: «В этом животном нет настоящего характера, и я боюсь, что оно не будет меня смирять». «Не бойся этого, брат Гуга», — ответили ему францисканцы. «Оставь свою заботу, ибо это животное будет тебя смирять». У него есть характер, и этим обстоятельством до некоторой степени объясняется наше желание с ним расстаться. Желая помочь Арсению и Амброджо с доставкой поклажи на пристань, брат Гуга навьючил ее на своего нового осла. Груз был в сущности невелик, но осел не хотел нести и его. Всю дорогу он сердито взбрыкивал, пытаясь сбросить перекинутые через седло кожаные сумки. Он тер сумки о стены и цеплялся ими за стремена проезжавших мимо всадников. Видя это, брат Гуга несколько успокоился. Он осознал, что возможность смиряться у него все еще остается. На пристани брат Гуга обнялся с отплывающими. Он заплакал и сказал: «Иногда думаешь, стоит ли привязываться к людям, если потом так тяжело расставаться». Обнимая брата Гуга, Арсений похлопал его по спине. «Знаешь, друже, всякая встреча больше ведь, чем расставание. До встречи пустота, ничто, а после расставания пустоты уже не бывает. Встретившись однажды, полностью расстаться невозможно. Человек остается в памяти, как ее памяти часть. Эту часть создал он, и она живет, иногда входит в соприкосновение со своим Создателем. Иначе отчего же мы чувствуем дорогих людей на расстоянии?» Уже поднявшись на борт, Арсений и Амброджо просили брата Гуга не стоять на пристани, потому что никто не знал, когда в точности отчалит судно. Францисканец кивал, но не уходил. В слабых огнях судна было не сразу заметно, как то и дело натягивалась веревка в руках брата Гуга, и как отчаянно сопротивлялся его осел, не желавший покидать пристань. Животное следило за погрузкой на борт 120 пехотинцев, которых венецианский дож отправлял для службы на Крите. Они прибыли в полном обмундировании, и провожавшим их женщинам было вдвойне грустно отпускать их в таком молодцеватом виде. «Такими, — думали женщины, — мы их видим в первый раз, а, возможно, и в последний». В 4 часа утра, перед самым рассветом, судно подняло якорь. Оно медленно выходило из порта, и на фоне светлеющего неба уже угадывались очертания собора Сан-Марко. В то время как все путешествующие спали на подвесных койках в трюме, Арсений несколько часов не покидал палубы. Он с наслаждением слушал скрип мачты и хлопанье парусов. То была сладостная музыка странствий. Арсений наблюдал, как вода из черной постепенно становилась розовой, из розовой — изумрудной. Ему казалось, что в сравнении с той водой, которую он видел в своей жизни прежде, морская вода была жидкостью совершенно иного состава. Слизывая с рук брызги волн, он ощущал их соленость. Морская вода была другого цвета, она не так пахла и даже вела себя по-иному. В ней не было мелкой речной ряби. От речной и даже озерной воды она отличалась так, как журавль отличается от воробья. Придя к такому сравнению, Арсений подразумевал не столько величину, сколько характер движений. Морская вода перекатывалась большими валами, и движения ее были величавы и плавны. Увидев интерес Арсения к морской воде, к нему подошел капитан корабля, одутловатый человек с толстыми губами. Капитан слышал беседу Арсения с братом Гуга и заговорил с ним по-немецки. «Морская вода и речная суть — две различные стихии. Я бы никогда не согласился водить суда по пресной воде, сеньор». В знак уважения к позиции капитана Арсений наклонил голову. Привлеченные рассуждениями о воде, к беседующим приблизились два паломника из Бранденбурга. «Совершенно очевидно, — продолжал капитан, — что пресная вода слабее соленой. Если же кто-то в этом сомневается, то пусть объяснит мне, почему, скажем, морские воды способны отбросить такой могучий пресноводный поток, как сено в Руане, и заставить его течь в противоположном направлении в течение 3 дней. «Возможно, — сказал паломник Вильгельм, — пресной воде соленая кажется отвратительной, и поэтому она перед ней отступает». «А я думаю, — возразил паломник Фридрих, — что река выражает почтение к своему отцу, морю, уступая ему дорогу. Когда же начинается отлив, она также почтительно следует за ним. Говоря об отцовстве, ты, чужеземец, полагаешь, что между столь разными стихиями существует родство, — удивился капитан. «Конечно, — сказал паломник Фридрих. Ведь море — источник всех рек и ключей, как Господь Иисус Христос — источник всяческих добродетелей и знаний. Разве не являются чистые устремления все до единого потоками из одного и того же источника? И подобно тому, как духовные потоки стремятся к своему источнику, все воды возвращаются в море». «Что о коловращении вод думаешь ты?» — спросил Арсений паломник Вильгельм. «Земля наша напоминает человеческое тело, — ответил Арсений, — и внутри пронизана каналами, как тело пронизано кровеносными сосудами. Где бы человек ни начал копать землю, он обязательно наткнется на воду. Так говорил мой дед Христофор, который чувствовал воду под землей. «У меня было 2 деда, но я не увидел ни одного, — вздохнул капитан. Оба были моряками, и оба утонули». После слов капитана собеседники некоторое время помолчали. «В падении пресной воды в соленую, — тихо сказал паломник Фридрих, — уподоблю тому, как сладость этого мира в конце концов превращается в соль и горечь». 23. Через 1,5 дня после отплытия из Венеции святой Марк пересек Адриатическое море и бросил якорь в 1/4 мили от города Паренца. Подойти к городу ближе мешали скалы, но и двигаться дальше тоже не было возможности. На море стоял полный штиль. Многочисленные путешественники находились на палубе. «Красивый город Паренца», — сказал Арсений капитану. «Он красив от того, что его основал Парис», — ответил капитан. «Так говорят». «Ошибаются», — сказал паломник Вильгельм. «А почему же тогда Парис и Паренцо звучат похоже?» Произнося 2 имени собственных, пухлые губы капитана брызнули слюной. «Парис, доложу я вам, основал город тогда, когда греки украли Елену». «Греки не крали Елену», — сказал паломник Фридрих. «Все это языческие басни». «Может быть, и Троя басни?» — ехидно спросил капитан. «И Троя басни», — подтвердил паломник Фридрих. Капитан развел руками и облизал мокрые губы. Добавить ему было решительно нечего. «Я не уверен, любезный Фридрих, что ты прав», — сказал Амброджа. «Есть у меня предчувствие, что в один прекрасный день Трою кто-то отыщет. Возможно, это даже будет человек из твоих краев». К вечеру того же дня подул попутный ветер. Сутки двигались с этим ветром, но затем пришлось войти в далматинский порт Зара, потому что начал дуть противоположный ветер, называемый итальянцами «Сирокко». Этот ветер мог дуть несколько дней, и путешественникам надлежало запастись терпением. 120 пехотинцев, равнодушных к городам побережья, дружно принялись играть в кости. Все остальные путешественники сошли на берег. На пристани они были встречены венецианским притором, который осведомился, со здорового ли воздуха следует корабль. Его заверили, что корабль прибыл из Венеции, а не с востока. Притору было также показано подорожное письмо венецианского дожа, и он позволил всем желающим войти в город и его крепость. Город Зара был знаменит тем, что в храме Симеона Богоприимца почивали мощи праведного старца. Арсений и Амброджи отправились поклониться Симеону. Опустившись на колени перед его нетленными мощами, Арсений сказал: «Ныне отпущающий раба твоего по глаголу твоему с миром, яко видисто очи моя спасение мое. Знаешь, Симеоне, я ведь не ожидаю награды, сравнимой с твоей, а мое спасение заключается в спасении Устины и младенца. Возьми их в свои руки, как брал ты младенца Христа, и отнеси их к нему. Вот суть моей просьбы и моления». Чтобы не намочить мощи Симеона слезами, Арсений коснулся их верхней частью лба. Но одна слеза все-таки сорвалась с его ресниц и упала на мощи. «Что ж, пусть прибудет там», — подумал Арсений. «Она будет напоминать старцу обо мне». 24. На следующий день Арсений, Амброджи и два бранденбургских паломника гуляли по крепости города Зары. Перед тем, как вернуться на корабль, они зашли пообедать в трактир. В трактире что-то праздновали люди, представлявшие хорватское население Венецианской республики. Увидев посетителей в дорожном платье, жители Зары насторожились. Поскольку турецкая угроза была уже не пустым звуком, они не исключали, что незнакомцы могли оказаться вражескими лазутчиками. С увеличением количества выпитого подозрение переходило в уверенность. Последним, что подкрепило эту уверенность, стал немецкий язык паломников, который немедленно был принят за турецкий. Праздновавшие разом встали, и лавки, на которых они сидели, с грохотом перевернулись. Арсений и Амброджи, в целом понимавшие славянскую речь, осознали смысл происходящего раньше остальных. Но даже бранденбургским паломникам, которые славянской речи не понимали, стало ясно, что события принимают опасный оборот. В паломника Вильгельма, как человека, говорившего на непонятном языке, полетела оловянная кружка. Арсений сделал несколько шагов в сторону нападавших и вытянул вперед руку. В какое-то мгновение показалось, что этот жест их успокоил. Замерев, они сосредоточенно смотрели на руку Арсения. Арсений сказал им по-русски: «Мы паломники и едем на святую землю». Жителям Зары язык показался хотя и понятным, но странным. Поскольку их речь была уже тоже невнятной, они отнеслись к этому с подобающей терпимостью. Уже спокойнее они сказали Арсению: «Ну-ка, перекрестись». Арсений перекрестился. Буря возобновилась. Ей потребовалось лишь одно необходимое для вдоха мгновение. «Он даже не умеет правильно креститься! Стоило ли от турецких лазутчиков ждать чего-либо другого?» Амброджи попытался было объяснить, что католики и православные крестятся по-разному. Требовал отвести их к венецианскому притору. Но его уже никто не слушал. Жители Зары обсуждали, как бы им следовало поступить с пойманными. После недолгого, но горячего спора они пришли к выводу, что лазутчиков следовало бы повесить. При этом жители Зары не были склонны откладывать дело на потом, поскольку им было известно, что время — главный враг решимости. Они потребовали у трактирщика веревку. Тот вначале не давал, так как боялся, что провинившихся повесят прямо у него в трактире. Когда же он узнал, что на данном этапе веревка требуется лишь для связывания, ибо кто же вешает людей в трактире, он с радостью ее дал и даже налил ловцам лазутчиков по последней за счет заведения. Связав, несмотря на сопротивление пойманных, они выпили на скорую руку, ведь занятие им предстояло хлопотное и требующее времени. Уже в дверях попросили еще одну веревку, а главное — мыло, о чем совершенно позабыли за последним, поднятым за гибель всех лазутчиков тостом. «Какая глупая у нас будет смерть», — сказал вполголоса Арсению Амброджо. «А какая смерть не глупа?» — спросил Арсений. «Разве не глупо, когда грубое железо входит в плоть, нарушая ее совершенство? Тот, кто не в силах создать даже ногти на мизинце, разрушает сложнейший механизм, недоступный пониманию человека. Вынесенный в трактире приговор было решено привести в исполнение в порту. Там было много подходящих балок и крюков, да и место было открытым, а значит, доступным для обзора в назидание всем будущим лазутчикам». Амброджо еще раз попытался достучаться до сердец и умов жителей Зары. Он кричал им, что у паломников есть подорожное письмо от венецианского дожа, и неоднократно предлагал перекреститься по-католически, но все было тщетно. Сердца и умы этих людей были повреждены алкоголем. Арсений удивлялся недоверчивости жителей Зары. «Возможно, — думал он, — их здесь действительно замучили лазутчики, не исключал Арсений того, что этим людям просто хотелось кого-нибудь повесить. В конце концов, рот Амброджо заткнули кляпом. Всем пленникам, посовещавшись, развязали ноги, чтобы они могли идти. Руки же оставили связанными. Теперь Амброджо не мог ни кричать, ни креститься. Он шел рядом с Арсением и смотрел на пару бранденбургских паломников, шагавших впереди. Несмотря на драматизм происходящего, их вид не мог не вызывать улыбки. Они шли, переваливаясь из стороны в сторону, и связанные сзади руки придавали им торжественный, почти профессорский вид. Еще они напоминали пару пингвинов, с которыми Европе предстояло познакомиться через каких-нибудь 10-15 лет. Фридрих и Вильгельм до сих пор ничего не понимали и надеялись, что в ближайшее время недоразумение разъяснится. Арсений не хотел их в этом разубеждать. Амброджо тоже не хотел, но, конечно же, и не мог. «Любовь моя», — сказал Арсений Устини в порту, — «очень возможно, что именно здесь конец моего пути, но не конец моей любви к тебе». Если отвлечься от грустной стороны дела, можно порадоваться, что путь мой завершается в столь красивом месте, с видом на море, дальний остров и все благолепие мира Божия. Но главное, мне радостно от того, что последние мои часы протекают рядом с праведным старцем Симеоном, чье чаяние, в отличие от моего, исполнилось». Мне жаль, любовь моя, что я успел так мало, но твердо верю, что если Всеблагий меня сейчас забирает, все не сделанное нами сделает Он. Без этой веры не было бы смысла в существовании, ни твоем, ни моем. Солнце было уже низко, оно прочертило себе путь от портового причала до горизонта. Не оставалось сомнений, что там, на самой дальней точке, оно и собиралось садиться. Солнце било Арсению прямо в глаза, но он не жмурился. Солнце било в глаза капитану, стоявшему на палубе святого Марка, и он перешел на противоположный борт. С этого борта он заметил, как через сваю портовой лебедки перебрасывают веревку с петлей. «Вешать кого-то собираются», — объявил капитан, стоявшим на палубе. «Кто интересуется, можно посмотреть». Интересовались все, включая пехотинцев. Все всматривались в стоявших у лебедки людей, особенно же в того, на чью шею надевалась петля. «Это Арсений?» — неуверенно спросил капитан. «Арсений?» Он обернулся к зрителям на палубе, и те кивнули. «Это Арсений!» — закричал капитан жителям Зары. Он держал руки рупором, и в порту его услышали все. «Человек сей под личной защитой Джованни Мачиниго, доже Венеции, и всякий, поднимающий на него руку, будет казнен!» Жители Зары приостановились. Они знали капитана и повернулись к святому Марку, чтобы увериться в услышанном. Но капитан уже сбегал по сходням. С борта корабля смотрели все 120 пехотинцев, которых игра в кости к тому времени порядком измотала. «Вы слышали меня?» — крикнул капитан еще раз на ходу. «Всякий поднимающий будет казнен!» Но теперь жители Зары уже не поднимали руки на Арсения. Еще прежде они начинали догадываться, что в своих обвинениях не вполне правы, так что вешали его скорее по инерции. Им не хватало хоть крохотной причины, чтобы остановиться, и вот теперь она нашлась. Гнев их иссяк так же внезапно, как и возник. «Мы более никого не вешаем», — сказали жители Зары. «Твои слова разъяснили нам ситуацию и сняли все вопросы». Подбежав, капитан стащил с Арсения петлю и вынул кляп изо рта Амброджа. «Мы с моим товарищем Вильгельмом так и не поняли, чего они от нас хотели», — воскликнул паломник Фридрих, обращаясь ко всем. «Мы желали бы знать, в чем суть их претензий к нам и почему они вдруг решили повесить Арсения. В этом человеке мы не видим никакой вины». Арсений ответил им признательным поклоном. Амброджо засмеялся и сказал: «Я вспомнил одного ирландского монаха, который шутил, что из восточных языков ему важнее всего немецкий. Его шутка оказалась пророческой. Вашу речь здесь приняли за турецкую». Уже на борту святого Марка Арсений спросил: «Скажи, Амброджо, твой дар предвидения говорил тебе, что мы спасемся?» «Труднее всего Арсении предвидеть собственную жизнь. И это хорошо. А на спасение я, конечно, надеялся, уж если не на этом свете, так на том». 25. Сирокко стих два дня спустя, и корабль поднял паруса. Стоя у левого борта, Арсений сказал праведному Симеону: «Слава тебе, старче! Думаю, что по твоим молитвам продлилось время ожидания моего. Так помолись же еще, чтобы не было ожиданий мое напрасным». Следующими большими городами на пути корабля были Спалата и прекрасная Рагуза. Но поскольку ветер продолжал быть благоприятным, ни в один из них не заходили. Капитан святого Марка доверял воде гораздо больше, чем суше, и без крайней нужды на берег не сходил. Выйдя в Средиземное море, впервые ощутили сильную качку. Слабых нутром капитан попросил держаться ближе к бортам, потому что запах извергаемого при качке не выветривался из трюма еще очень долго. Несмотря на выход в большое море, святой Марк старался берег из виду не терять. У входа в гавань острова Корфу счастливо обошли песчаную отмель, о которой знают все, кто так или иначе причастен к судоходству. Остановившись в полумиле от острова, пополнили запасы пресной воды и провианта. Все это островитяне доставляли на больших барках и с криками перегружали на корабль. Арсений смотрел, как матросы носили привезенные в трюм. Помимо зелени на борт было доставлено десятка-два ящиков с живыми цыплятами, и вода, и зелень пробовались на вкус лично капитаном. Цыплят он пробовал на ощупь. Выпив полкружки привезенной воды, капитан сказал: «Пресная вода совершенно безвкусна, но соленую, к моему великому сожалению, нельзя пить». На острове Кефалония, где корабль подходил к пристани, купили 3 быков на замену съеденным в пути. При попытке загнать быков в трюм один матрос был поднят быком на рога. Арсений осмотрел матроса и увидел, что, несмотря на обилие крови, рана его не тяжела. Рог быка проткнул матросу мягкие ткани ягодиц, но жизненно важных органов не задел. Из-за особенностей раны лежать в гамаке матрос больше не мог, и Арсений уложил его на большой кухонный сундук. Капитан поблагодарил Арсения и сказал матросу, что теперь ему следует больше лежать на животе. Матрос знал это, поскольку лежать иначе просто не мог, но в свою очередь поблагодарил капитана. Атмосфера поездки Арсению определенно нравилась. Нужно сказать, что и Арсений пришелся по душе капитану. Сумев спасти Арсения от верной гибели, капитан и в дальнейшем не оставлял его своим вниманием. Однажды в свободную минуту капитан рассказал Арсению, как образуется соленая вода. Оказалось, под воздействием жарких солнечных лучей она попросту выпаривается из обычной воды в тропическом океане и оттуда распространяется течением в другие моря. Изменения, претерпеваемые водой, ярко видны на примере озера в графстве Экст, недалеко от Арля. Под воздействием зимних холодов вода этого озера превращается в лед, а под влиянием летней жары естественным образом в соль. Это доказывает, что проплыть вокруг Земли невозможно, поскольку омывающий ее океан на севере замерзает, а на юге превращается в соль. «Мы плаваем, в сущности, в узком промежутке между льдом и солью», — подвел итог капитан. Арсений поблагодарил капитана за сведения. Помимо благодарности за спасение, он испытывал к нему уважение как к мореплавателю, трезво оценивающему пределы своих возможностей. На подходе к Криту капитан ознакомил присутствующих с историей похищения Зевсом Европы. Бранденбургские паломники протестовали и обвиняли капитана в легковерии. Не обращая внимания на их возражения, капитан изложил также доступные ему сведения о Минотавре, Тесее и Нити Ариадны. Для большей наглядности он даже велел матросу принести клубок ниток и, петляя между мачтами и снастями, размотал его по палубе. Паломники сопровождали эти действия скептическими замечаниями. Капитан же продолжал говорить неестественно спокойным тоном, и всякому, кто хоть сколько-нибудь разбирался в людях, было ясно, что нервы его на пределе. Паломник Вильгельм, в людях не разбиравшийся, сказал: «Это все языческие басни, и в наше время верить в них стыдно». Не говоря ни слова, капитан сгреб паломника Вильгельма в охапку и сделал шаг по направлению к борту. Паломник Вильгельм, желая, возможно, пострадать в противостоянии язычеству, не оказал ни малейшего сопротивления. Остальные же находились в некотором отдалении от капитана и просто не имели времени прийти на помощь несчастному. Расстояние от капитана с паломником в руках до борта было, по сути, ничтожным. Они видели Вильгельма уже летящим через борт, ибо намерения капитана были написаны у него на лице и не составляли тайны. Видели Вильгельма зависшим над морской пучиной, видели поглощенным ею, все, включая Арсения. Но он видел это на мгновение раньше других, и едва капитан занес паломника Вильгельма над бортом, Арсений уже стоял перед ним. Он вцепился в паломника, что было сил, не давая бросить его за борт. Бой за тело Вильгельма, который по-прежнему держался как сторонний наблюдатель, оказался краток. Капитан не был кровожадным человеком, и когда мгновенная ярость схлынула, он отпустил паломника Вильгельма. В глубине своего сердца капитан не испытывал к паломнику зла. «Смотри-ка, любовь моя, в этот раз мне удалось опередить время», — сказал Арсений Устини. «А это показывает, что оно не всевластно. Я опередил время всего лишь на одно мгновение, но это мгновение стоило целой человеческой жизни». Несколько успокоившись, капитан предложил бранденбургским паломникам сойти на берег и вместе отправиться к лабиринту, который, по его словам, существовал до сих пор. Паломники отказались, считая это напрасной тратой времени. Но среди стоявших на палубе нашелся человек, брат Жан из Безансона, который существование лабиринта подтвердил. Некоторое время назад, будучи на Крите, он с другими монахами там даже побывал. По словам брата Жана, трудности в лабиринте создавала не столько запутанность его пещер, сколько темнота, так что когда свечу одного из братьев затушил пролетавший нетопырь, брат тут же заблудился. Его не могли найти 3 дня, и только благодаря местному населению, более или менее освоившемуся в лабиринте, брат был в конце концов обнаружен, мучимый гладом, жаждой и временным помешательством, которое ввиду хорошего ухода впоследствии, однако, прошло. Сам же лабиринт не произвел на брата Жана особого впечатления и напомнил ему заброшенные каменоломни. Тогда капитан снова повторил свое предложение бранденбургским паломникам, но они снова его отвергли. Паломники заявили, что каменоломен они видели сколько угодно, ибо жизнь только и делала, что сталкивала их с каменоломнями, но нигде еще добывание камня не сопровождалось подобным количеством басен. По приезде на Крит корабль покинули пехотинцы. На пристани их встречали женщины числом не менее 120. «Не те ли это женщины, что провожали их в Венеции?» — спросил Амброджо. «Да, они очень похожи», — ответил Арсений, — «но это другие женщины, совсем другие». «Как раз в Венеции я подумал о том, что повторений на свете нет». Существует только подобие.